любовь себе влечет. Друг друга любим, как никто. Мне есть чего тебе сказать, никто не сможет мне помешать. От нас любовь не убежит, мы начинаем только жить. У нас с тобой все впереди, тебя люблю и ты меня люби. И нет на свете тех преград, которые заставят повернуть назад. А без любви никак нельзя, на этом держится земля, земля. Ветер странствий унесет туда, где нас любовь все ждет. Нас аромат любви принял, он наше счастье с тобой продлил. Чего мы ждем от той любви, а можно ли без нее прожить? Прожить-то можно как-то так, но без нее везде бардак. И нет на свете тех преград, которые заставят повернуть назад. А без любви никак нельзя, на этом держится земля, земля.